«Господин, что вам так не понравилось?» «Не понял помощник. Я никуда не уезжал, не отлучался в столицу, даже не спал. Просто сходил чая попить и фиников покушать», — задумчиво проговорил тот. «Как, каким образом вы смогли за это время потерять два комплекса укреплений, один из которых отдали без боя вместе с техникой и складами боеприпасов? И почему тут написано, что все это сделали 6 человек и один псих с рулем от квадроцикла?» «Ну, написано все как есть», — пожал плечами помощник. «А где наши снайперы? Где пустынники?» — рыкнул командующий и ударил кулаком по столу. Вот только ответом ему было лишь молчание, ведь никто не знал, как бы корректнее ответить на этот вопрос. «Повторяю, где отряд пустынных орлов?» «Ну-у-у», — протянул помощник и посмотрел по сторонам. «Как бы так сказать-то? Где орлы?» — взревел командующий. «Нет, с орлами все хорошо. Они в целости и сохранности, как раз заняли позиции пустынников. И почему они там сидят? Почему они не идут в атаку?» Снова ударил по столу мужчина. «Они должны пойти и вернуть свое. Должны, но орлы увидели, сколько там трупов и в каком они состоянии. И теперь сидят, ждут подмогу. Без подмоги ни в какую не соглашаются оттуда выходить», — развел руками тот. «Что, все 450 человек?» — удивился командующий, а в ответ помощник лишь пожал плечами. «Да уж, и кого к нам заслали русские? Что это за монстры? Не знаем точно, но насколько мне известно, командира этой группы зовут Костей. А еще, по проверенной информации, Костю боятся даже свои. Причем наш шпион акцентировал на этом внимание и убеждал нас, что свои боятся его даже намного больше». Глава 13. «Я даже не представляю, можно ли еще уютнее устроиться в захваченном лагере противника. Все-таки враги убегали отсюда за победой, думали, что сейчас быстро накажут врага и вернутся. Потому оставили тут печеньки и чай. Надо сказать, что печеньки довольно вкусные, да и чай неплохой, потому времяпрепровождение обещает быть максимально приятным и продуктивным. Но почему, кроме меня, только котя жует печенье за обе щеки, тогда как остальные сидят по углам и ведут себя максимально тихо? Вы чего? Чай вкусный, наливайте себе», — воскликнул я, а то атмосфера с каждой минутой становилась все более напряженной, и надо было как-то разбавить ее чем-то светлым и легким. «Если уж пить напоследок, я бы предпочел водку», — честно признался Игорь. «А ее тут почему-то нет, даже в качестве антисептика». «Да почему напоследок-то?» — возмутился я. «Все же тихо, мирно и спокойно». «Ага, это сейчас. А потом османы как попрут со всех сторон, полезут из всех щелей, и как нам прикажешь отстреливаться?» «Из пулеметов, разумеется», — пожал я плечами. «Только у нас даже патронов не хватит, если они возьмутся за нас всерьез», — махнул на меня рукой Игорь. «Ладно, отставить пораженческие настроения», — усмехнулся я. «У меня есть информация, что сегодня они на штурм не пойдут. Так что, как минимум, до утра можете расслабиться и отдохнуть». «Да ну, вот так просто будут сидеть у себя и ждать утра?» — скривился Брак. «В жизни не поверю. Ну почему же сидеть? Артиллерии нас накроют и все», — развел я руками. «Но вы не переживайте, окопы тут крепкие. И это, кстати, действительно так. Окопы османы строили на совесть, ведь в планах у них было выстроить непроницаемую линию обороны, через которую никогда в жизни не пробьется наша армия. Причем строить здесь не так-то просто. Вокруг пески, которые то и дело норовят засыпать окопы, потому все приходилось укреплять бетоном. Но и его тоже просто так не привезешь, так что стройка у османов заняла немало времени и отняла много сил и денег. Обидно им, наверное. Так старались, делали для себя, со всеми удобствами. Выкопали 3-этажные блиндажи, чтобы можно было спуститься глубоко под землю и во время артобстрела сидеть в комфорте и спокойно попивать чай с печеньками. Чем мы тут, собственно, и занимаемся. Прошло всего около 2 минут после нашего с бойцами разговора про артиллерию, как начался обстрел. Где-то там загрохотали взрывы и с каждой минутой гремели они только чаще. Тогда как у нас лишь едва заметно подрагивали укрепленные стены, и при близких попаданиях сыпался с потолка песок, бойцы сразу напряглись и расселись по углам, на случай прямого попадания, а я так и остался сидеть за столом, разве что заварил себе еще чайничек и принес побольше печенья. Оказалось, в офицерской комнате есть целый склад сладостей, и так как это принадлежало врагу, могу считать данные запасы законным трофеем. «Да как можно быть таким спокойным?» — возмутился Брак. «По нам из артиллерии палят. Почему ты продолжаешь пить чай? А чего волноваться? Не понял я. Это обычные снаряды, а мы сидим в подземном штабе. Он укреплен лучше всего и нам ничего не грозит. Пожал я плечами, но остальным почему-то спокойнее от моих слов не стало. Так что решил их хоть как-то успокоить, а то все какие-то нервные. Вот совсем другое дело, если бы по нам палили магическими снарядами. Тогда да, было бы действительно опасно. В этот же момент стены задрожали и послышался надрывный гул, а воздух вдруг завибрировал от перенасыщения энергией. Ну, вот и магические снаряды, про которые я говорил. Следом за этим взрывом последовало еще несколько таких же, отчего бетонные стены стали покрываться трещинами и мы спустились на этаж ниже. А там, как оказалось, в шкафу лежала вазочка с конфетами. Ну все, теперь можно продолжать оборону и не беспокоиться ни о чем. Что ж, по нам начали палить магическими снарядами, едва сдерживая панику, проговорил Игорь. Все, теперь нам можно нервничать. Не, расслабьтесь, отмахнулся я и закинул в рот конфету. Магические снаряды еще ерунда. Пока по нам работают только пушки, это все ерунда. Вот другое дело, если бы по нам начали палить из реактивной артиллерии. В тот же миг над головой послышалось нарастающее шипение и свист, а спустя мгновение земля задрожала от сотен мощнейших взрывов. Вот и реактивная артиллерия подъехала, о чем я и говорил. Реактивная артиллерия, вот теперь мы можем начинать нервничать, да, или заткнись. Прорычали хором остальные бойцы. Просто захлопни варежку и молчи, а то он ведь снова ответит и все сбудется. Ао, заулыбался я, да вы начали понимать, как это работает. Поздравляю, хотя, на самом деле, пусть они и нервничали, но все равно было понятно, что артиллерии нас не взять. Дело в том, что мы заняли самый прочный командирский блиндаж, который был укреплен даже лучше, чем все остальные, вместе взятые. Османы явно берегут своих офицеров. Ну, или османские офицеры, в первую очередь, берегут себя, раз получилась такая разница в прочности конструкций. Допустим, нам ракеты и снаряды не навредят, задумался Игорь. Это все прекрасно и очень меня радует, честное слово, но, а что мы будем делать, если остальные укрепления будут разрушены, а завтра османы пойдут на штурм? Я уже не говорю о том, что нас всего 7 человек, это и так очень грустно. Но если у нас еще и укреплений не будет, это ли не повод для печали? Ой, вот об этом даже не задумывайся, отмахнулся я. Османы знаешь какие косые, мне кажется, что они за ночь ни по одному укреплению не попадут. Все снаряды в поле улетят, и все. Так что не переживайте, лучше давайте чай пить. Сразу согласилась только Катя, затем к чаепитию присоединилась Кобра и стала нахваливать османские конфеты. А ведь их по всем окопам Рэмбо собирал, очень старался. И самым сложным было отобрать эти конфеты у других бесов. Вскоре художник тоже присоединился к нам, Синий, и вовсе уснул. А остальные расслабились только под утро, когда обстрел закончился и мы вышли на улицу, чтобы посмотреть на последствия. И каково же было удивление бойцов, когда они поняли, что османы, и правда, косые. Ведь действительно все получилось, как я и говорил, блиндажи целы. Окопы даже не засыпало песком, потолки дотов не обвалились под градом снарядов, тогда как все вокруг было сплошь усыпано множеством воронок от взрывов. Палили куда угодно, но только не туда, куда нужно было. Даже дозорная башенка уцелела, правда, слегка покосилась и сбоку у нее откуда-то появились подпорки. Никто не обратил на эти подпорки никакого внимания, но я-то знаю, откуда они взялись. Ведь османы действительно разрушили большую часть укреплений. Они правда очень старались и что-то у них даже получилось. Но какой в этом смысл, когда все заваленные окопы тут же раскапывали обратно бесы? Разрушенные блиндажи восстанавливала бригада демонических строителей чуть ли не быстрее, чем они разрушались. Любое повреждение чинилось буквально за пару минут и с восходом солнца, когда обстрел прекратился, оборонительные позиции были даже в лучшем состоянии, чем до обстрела. Правда, не хочется даже вспоминать, сколько за эти работы пришлось заплатить энергии. И не только за эти работы, ведь всю ночь несколько диверсионных групп бесов носились по округе и выполняли всю необходимую работу по зачистке местности. Не стоит забывать, что османы далеко не беспомощны и были готовы к подобному. Так что где-то около 30 бесов были обнаружены и уничтожены на месте. Правда, информация о них так и не была передана командованию, Ведь специально на такой случай рядом всегда находился Рымбо со своим отрядом и месть настигала османов незамедлительно. А вообще, враг не планировал устраивать такой длительный обстрел. Как-никак, они планировали снова занять эти позиции, а не уничтожать их. Да и снаряды стоят недешево, и стрелять всю ночь по семи русским, засевшим в окопах, командование сочло бы слишком расточительным. Потому несколько раз в нашу сторону отправляли штурмовые отряды, но когда те просто исчезли, следом был отдан приказ раскатать нас танками. Вот только это получилось совсем не так, как было задумано. Почему? Да просто, не повезло им, наверное. Да поймайте его уже, верещал пухлый мужичок и носился вокруг дерева, пытаясь убежать от командира танкового подразделения. Я тебя сейчас сам поймаю, Агдаль, рычал тот. Поймаю и убивать буду. Бить до тех пор, пока не выбью из тебя все дерьмо. Отстань ты от меня, что тебе надо? «Чего ты на меня взъелся?» – верещал бедолага, понимая, что вечно так бегать не сможет. Как-никак, лишний вес этому явно не способствует. Еще некоторое время они носились по военной части практически молча, тогда как остальные просто недоуменно наблюдали за этим и никто не мог ничего поделать. С одной стороны, надо остановить командира танкового подразделения, а с другой стороны, ну, он как бы под 2 метра ростом и довольно мощный мужик. Остановить его – это как остановить танк, довольно сложная задача. А ну иди сюда, гнида. В какой-то момент мужчина достал клинок и стал им размахивать, отбив последнее желание останавливать его даже у тех, кто это мог бы попытаться сделать. Да отстань, взвизгнул второй и стал убегать еще проворнее. А ну отставить балаган, послышался грозный окрик начальника части. Прекратить. Почти все звуки разом стихли, разве что командир так и не остановился и продолжил носиться за пухлым, размахивая своим клинком. «Я прирежу его. Мне плевать на последствия, я точно его прирежу». «А что случилось-то?» – удивился начальник и уточнил у свидетелей. «Сами до конца не поняли», – развел руками один из офицеров. «Уже второй час носится, остановить не можем». А командир сказал, «пока не прирежет нашего сапера, не успокоится». «А чего такого сапер сделал? Он, вроде бы, хорошо выполняет свою работу», задумчиво проговорил начальник части, а командир случайно это услышал и повернулся к нему. «Что он сделал? Хорошо выполняет работу?» прорычал здоровяк и устремил свой бешеный взгляд в сторону начальника. «А я расскажу тебе, все расскажу, доходчиво». Командир танкового подразделения был слабее начальника части, об этом всем было известно, точнее, почти всем. Каждый знал об этом, а вот сам командир, как оказалось, не знал. И раз уж никто не объяснил ему этого, следующие 2 часа он гонял по всей территории части уже начальника, лишь изредка отвлекаясь на сапера, если тот случайно попадался на глаза, и носился бы так дальше, но подоспела охрана и здоровяка просто завалили числом, скрутив по рукам и ногам. «Да скажи ты по существу, что не так?» – прокричал начальник, едва переводя дух. «Я тебя, психа, вообще больше к танкам не подпущу, понял, а нет у нас больше танков, все, закончились». Только сейчас начальник части узнал, что практически вся бронетехника была уничтожена этой ночью, нет, не в бою, танки не смогли преодолеть и половины пути, а сейчас стоят, догорают прямо на дороге и в пустыне, и во всем этом командир винит только саперов, ведь они помчались на боевую вылазку, направив машины на восток, но еще на середине пути несколько танков из начала колонны подорвались на минах. Такое бывает, и для подобных случаев разработаны инструкции, потому мужчина не растерялся и скомандовал разворачивать колонну и идти в объезд. А объезда не нашлось, ведь вскоре еще несколько танков вспыхнули, словно спички, напоровшись на османские мины. У русских таких мин нет, это всем известно, они заставляют танк гореть будто бы изнутри и работают, в том числе, при помощи магии. Объехать минное поле не получилось, потому операцию было решено отменить и, развернувшись, танки спокойно направились обратно на базу. И каково было удивление танкистов, когда на той дороге, по которой они только что спокойно проехали, их машины стали вспыхивать одна за другой. «Саперы, падлы!» Командир продолжил попытки вырваться. «Ураю! Всех вас закопаю! Да я ни одной мины на том направлении не поставил!» Продолжал выть пухлый мужичок, ни одной, клянусь, то есть ты хочешь сказать, что я дебил, рыкнул командир, скажи еще, что это русские заложили, или черти какие-нибудь, Ша-ша-ша, апа, я подскочил со своего места и подбежал к рации. Сейчас что-то скажут. Может, это османы вышли на нашу волну, а то наши до сюда точно не добьют, предположила Катя. Добьют, никуда не денутся, отмахнулся я. Просто она не в курсе, что где-то наверху сейчас летает без с антенной в руках и всеми силами пытается поймать радиоволны. Как слышно, сквозь помехи пробился мужской голос. Паршиво, радостно воскликнул я. Говорите, чего там у вас? Это первый, уточнил тот, на что я сразу ответил утвердительно. Первый, мы можем выдвигаться к вам. Как у вас обстановка? Мои бойцы все разом облегченно вздохнули. Ведь если совсем скоро сюда прибудет подкрепление, можно больше не бояться неминуемого штурма позиций превосходящими силами противника. Обстановка спокойная, а вот подкрепление сейчас ни к чему. Самим османов не хватает, хохотнул я. Причем засмеялся я не от своей шутки, так как шутки в этом и не было. Все же османов действительно маловато, не успеем вдоволь повеселиться. Просто лица бойцов так забавно поменялись в считанные мгновения, и теперь они так злобно смотрят на меня, но ничего не решаются сказать. В смысле, что значит, не нужно подкрепление? Не понял командир на том конце провода. Мы аист вызвали, он сейчас готов к взлету. Аист, удивился я, да и остальные аж присвистнули от такой новости. Аист, это хорошо, и я бы не отказался от пары ящиков взрывчатки. Если сможете доставить, будет прекрасно. Так-то взрывчатку можно добыть из противотанковых мин, но бесы их уже потратили и придется искать новые. А так, сразу готовая и упакованная взрывчатка куда удобнее. Долго поговорить с базой не удалось, так как вскоре подул сильный ветер и беса сдуло куда-то в сторону. Погоди, аист, помотал головой художник, когда рация окончательно стихла. Настоящий аист? Нет, конечно. Художник, ну что ты за пилот такой? Возмутился я. Не настоящий, это так самолет называется просто. Ну стыдно не знать, художник, в самом-то деле, чему тебя там учили вообще? Да понял я, что это самолет, рыкнул он. Просто не верится, что ради нас сюда пригнали настоящий аист. Это же такая редкая специализированная модель. Он ведь практически неуязвим для систем противовоздушной обороны и может доставить груз или десант даже в глубокий тыл врага, заверещал наш штатный пилот. Выходит, мы сделали что-то действительно важное, раз сюда пригнали такую технику, почесал затылок Игорь. А за такое обычно полагается премия, если что. Командир, позаботишься ведь об этом? Ага, ему только дай повод в бухгалтерию зайти, хохотнула Катя. Он от такого точно не откажется. Ладно, это все хорошо, что мы такие молодцы, добавил ложку дегтя в разговор Брак. Но зачем было отказываться от подкрепления? Возмутился он. Сам же сказал, что сейчас все спокойно, так почему бы не закрепиться на этих позициях? Да смысл им лететь, пусть отдыхают. Ну и это сейчас здесь все спокойно, пожал я плечами. А где-то через часок начнется наступление, и тогда тут будет весело. На высокой горе в удобном складном кресле сидел боец и внимательно наблюдал за происходящим через окуляр специального телескопа. Сейчас он смотрел на то, как огромный отряд османов с легкостью, не встречая сопротивления, прорывается через систему укреплений, поэтому продуманная сложная операция обещает завершиться отлично. Так что он не мог скрыть своей улыбки, ведь совсем скоро можно будет доложить командующему об успехах войск, а за такое частенько выдают премии. «Господин, наступление идет по плану», — связался он по рации с командующим, убедившись, что все действительно идет хорошо. «На каком этапе мы в данный момент?» — уточнил у него командир. «Заключительный. Окопы преодолели практически без потерь. Сейчас идет зачистка укрепленных подземных казарм и офицерских блиндажей», — отчитался дозорный. «А враг? Много врагов убили? Насколько мне известно, ни одного. Противник парализован страхом перед стремительным натиском наших бесстрашных штурмовиков, господин. Уверен, многие успели сбежать, узнав о нашем приближении», — усмехнулся боец. Прошло совсем немного времени, и штурм был завершен. На шпиле в центре лагеря водрузили флаг Османской империи, и солдаты, собравшись вокруг, стали ликовать и праздновать победу. «Все, господин, наши войска вывесили флаг, это победа!» — воскликнул дозорный. «Да, ура!» — послышались радостные крики из динамиков. «Побеждаем!» — резко замер боец. «Что случилось?» «Ничего», — буркнул он. «Что ничего?» — не понял командующий. «А нет больше ничего!» «Все», — растерянно проговорил дозорный, а в его очках отражался огненный гриб, что вырос на месте захваченного укрепленного лагеря. Нет больше ни лагеря, ни штурмовых отрядов. Я не понимаю, враг что, решил подорвать себя вместе с нашими воинами? Недоуменно проговорил командующий. Наверное. Стоп, нет, вздохнул дозорный и повернул телескоп в другую сторону. Флаг Российской империи теперь над другим лагерем, еще ближе к городу. Но ведь там расположены наши склады. Глава 14. Нет, ты должен прямо сейчас сказать мне все, как есть. Катя держалась дольше всех, но и у нее нервы не выдержали, так что она даже сорвалась на крик. Как, откуда ты знал, как это вообще возможно? Мы же в последнюю секунду успели выскочить. Каким образом ты так подгадал момент? Я же спокойно сидел и дегустировал запасы чая на новом месте. Стоит отметить, что эта укрепленная база с полевыми складами на территории куда комфортнее, чем две прежние. Все-таки не зря мы сюда пришли, ведь по возможности условия проживания надо повышать. И раз такая возможность подвернулась, так почему бы ею не воспользоваться? А что не так? Не понял я суть ее претензий. Что не так? Да не бывает так, чтобы каждый раз мы успевали что-то сделать в последний момент, полагаясь на одну лишь удачу. Воскликнула она. Кто ты? Вот скажи мне, что ты за колдун такой? Или чародей? Кто ты, Костя? Ты только никому не говори. Решил я наконец признаться ей и подозвал ее пальцем. Это на самом деле большая тайна, и я могу доверить ее только тебе. Катя подошла ближе, присела рядом и заинтересованно посмотрела на меня. На самом деле, Кать, я демонолог, шепнул ей на ушко. Эр-эр-эрах, зарычала девушка и подскочила со своего места. Да ты всем это повторяешь каждый день. Ну так если ты знала, то зачем спрашиваешь? Насупился я. Допустим, это так, и ты действительно могущественный демонолог. Но ведь так долго держать под контролем демонов невозможно. Завопила она. Ну не бывает так, понимаешь? Ты, как демонолог, сам должен это понимать. Контроль над демонами неизбежно снижается со временем. Кхы. Поперхнулся чаем синий и поспешил отвернуться, сделав вид, что вообще не слышит наш разговор. А ты думал, я ничего не знаю о демонологии? Довольно ухмыльнулась Катя, поняв, что у нее познаний явно больше, чем у меня. Да, а еще я знаю, что демоны крайне опасны, если давать им слишком много воли. Не слушай ее, тихо проскулил синий. Но как только Екатерина посмотрела в его сторону, он тут же отвернулся. «Если ты дашь демонам слишком много воли и будешь говорить им «сходи туда, сделай то», а потом как вернешься, доложишь, это ничем хорошим не закончится», — развела она руками. «Так что сознавайся, как ты узнал, что на нас вот-вот нападут? Откуда такая точная информация?» «Эх», — вздохнул я. «Ну все, раскусила ты меня», — посмотрел на бойцов, чтобы не ржали. Сейчас я расскажу тебе одну тайну, о которой мало кто может догадываться. Хотя ты, возможно, уже знаешь об этом, ведь ответ лежит на поверхности. Если ты опять скажешь, что это все твой дар демонологии, я тебя стукну в лоб. Заранее предупредила меня Катя. А, ну тогда мне нечего сказать. Пожал я плечами и спокойно продолжил пить чай, тогда как девушка все еще сверлила меня взглядом. Да шучу я. Вот, смотри, достал телефон и показал Кате экран, где прямо сейчас транслировалось изображение из камер наружного наблюдения. Никакой магии тут нет, просто камеры, развел я руками. Вот и в чем была проблема, просто рассказать мне об этом сразу, возмутилась девушка. Хотя, стоп, нахмурилась она и снова присела рядом. А откуда у тебя камеры, да еще и расставленные так удобно? Прищурилась она. А помнишь, я ночью пописать ходил? Вот, заодно и поставил, чтобы два раза не ходить, пожал я плечами. За 6 минут, возмутилась она. А ты что, засекала время, сколько я писаю? Поднял я бровь, тогда как Катя засмущалась. Но даже 6 минут предостаточно, чтобы расставить все камеры. Да и вообще, чего ты жалуешься? Зато теперь у нас есть душ, как ты и хотела, и склады, забитые боеприпасами и техникой. Да и столовая имеется, что тоже немаловажно. Вот тебя послушаешь, так у нас все прекрасно, включился в разговор Игорь. Не жизнь, а сказка. Только если не учитывать, в какой мы сейчас находимся заднице, и на какой глубине. А вообще, тут чай действительно вполне сносный, не обратила на него никакого внимания Кобра. Так что я тоже ни о чем не жалею. Вы о чем все говорите? Психанул, наконец, Игорь. Это действительно все, что вас сейчас интересует. А ничего, что этот опорный пункт рассчитан на 2000 человек. Как мы всемиром его будем оборонять? Так 7, это счастливое число, пожал я плечами. А значит, нам обязательно повезет. Ну, или просто не повезет врагу, но это плюс-минус одно и то же. Кроме того, я камеру уже успел поставить, можете посмотреть, как там дела на улице. Командующий обороной округа Гавкала уже долгое время находился в штабе и не прерывал свою работу даже на сонный прием пищи. Ведь происходит что-то действительно странное и крайне неприятное. Сейчас мужчина стоял, опершись руками на стол, и смотрел на интерактивную карту. Остальные присутствующие тоже довольно долго остаются без отдыха. Кто-то также стоит у стола и смотрит в карту, кто-то сидит в углу и держится за голову, а некоторые, и вовсе, лежат на полу и стонут. А что еще остается делать, когда происходит столько неожиданного и все планы на ближайшие несколько месяцев, которые так долго готовились в штабе, можно просто взять и выкинуть в мусорку? Нет, так продолжаться не может, нахмурился командующий и сжал кулаки. Это недопустимо. Слушайте мое решение, гаркнул он, и все звуки в штабе мигом стихли. Приказываю инициировать дистанционный подрыв базы. Некоторое время офицеры недоуменно смотрели на него и хлопали глазами, не в силах поверить в услышанное. Но господин, неуверенно проговорил один из них, ведь на эти укрепления было затрачено немало сил и времени, не говоря уже о деньгах. Да, господин, там ведь такая продуманная система обороны, а врагов, насколько нам известно, совсем мало. Не лучше ли просто взять их штурмом? Включился в разговор другой офицер. Все же та база действительно одна из самых защищенных в округе. И она была рассчитана на то, чтобы долгое время противостоять любым попыткам штурма со стороны противника. Мало того, даже после захвата базы, врага все равно ждала бы только смерть, так как многие из таких объектов заминированы под завязку, и при нажатии одной секретной кнопки в штабе можно выборочно их подрывать. Эта база должна была служить нам еще долгие годы, и это последний рубеж обороны перед городом. Продолжили отговаривать командующего офицеры. Султан не простит нам такого, все же средства шли из его семейной казны. Очень много средств, господин. Я сказал, взрывайте. Ударил по столу командующий. Штурмовать эту группу мы уже пытались, ничем хорошим это не закончилось. И сейчас враг только этого и ждет. Но мы можем прямо сейчас перехитрить врага и лишить русских элитного отряда. Как прикажете, вздохнули подчиненные и достали специальный чемоданчик. Там, внутри, лежала карта местности, на которой горели несколько лампочек. Эти лампочки отмечали расположение заминированных баз, и при нажатии на любую из них будет инициирован дистанционный подрыв. Активировать можете только вы. Офицер передал командующему карту и слегка поклонился. Все замерли, тогда как мужчина, тяжело вздохнув, нажал на нужную лампочку. Несколько секунд ничего не происходило, и все замерли в ожидании, когда лампочка погаснет. И она погасла, но не та, а соседняя. Может, перегорела просто, предположил кто-то из собравшихся. Может и перегорела, но командир почему-то резко вспотел. Ведь он знал, что лампочки эти полуартефактные, а значит, перегореть не могут. И они напрямую связаны со специальным устройством внутри каждой из подсвеченных баз. Просто скажите, что вы не настолько дебилы, что перепутали кнопки местами, из последних сил пытаясь сохранять спокойствие, проговорил командующий. Вообще установкой взрывчатки не мы занимались, спустя полминуты молчания, проговорил офицер. Тут мужик сидел, полноватый такой, вот он и производил минирование. Но сейчас он в отпуске, если что. Тогда надеюсь, что это были пустые укрепления, резервные. Спокойствие командующего висело на волоске, и он держался за этот волосок всеми доступными силами. Ну не совсем. Мы там собирали силы для будущего штурма. Вот в чем плюс крупной базы, тут можно отойти подальше и спокойно, не отвлекаясь, поговорить с бесами. Так и сейчас, рогатые позвали меня на разговор и отправили в качестве переговорщика Рымбо, чтобы он передал общую мысль непосредственно мне. Правда, они и сами решили поучаствовать в дискуссии в качестве слушателей, потому сейчас в комнате собралось около 200 бесов. Ну, как-то так, развел руками Рымбо. Если в двух словах, а вы точно бесы? Я окинул взглядом собравшихся. Или кто? Что за бред я сейчас услышал? Что значит, вы сорвали спины и вам требуется отдых? Вы мне даже сотни лет не служите. О каком отдыхе может идти речь? Ну вот так, хозяин, Рымбо потупил взгляд. Парни столько взрывчатки перетаскали, что уже не могут даже ногами передвигать. Мы ведь не демоны-носильщики, наши возможности ограничены. Ребята действительно утомились. «А, ну если утомились, тогда ладно», – пожал я плечами. «Действительно, если кто-то устал, то надо обязательно дать ему отдохнуть. Я ведь всегда так поступаю, верно? Хорошо, идите отвлекитесь хоть от работы. Действительно, очень уж сильно я вас загрузил». Я поднялся и начертил на полу пентаграммную точку. «Вот, все, кто устал, можете заходить. У вас есть 3 дня, не больше». Примерно 100 бесов сразу же ломанулось к переходу, и все они стали пропадать в инфернальном пламени. Тогда как остальные так и остались стоять, как-то подозрительно глядя на меня. «А вы чего, не устали?» – удивился я. «Сходите, отвлекитесь. Чего вы, разве не хотите?» «Да вот как-то не очень», – замялись бесы. «Мы не такие дебилы, чтобы верить в подобное. А зря, ведь они действительно отдохнут 3 дня, – вздохнул я, – после перерождения. Все-таки 100 бесов штурмовать центральную базу врага, это даже для меня слишком круто. А они молодцы, сами вызвались. Сейчас хоть отвлекутся от рутинной работы и повеселятся за нас. Пум-пум-пум, пурум-пум-пум». Собутыльев старательно выводил красной краской новые линии на карте и постоянно сверялся с данными из последних отчетов, чтобы нигде не ошибиться. Карта эта располагалась в центральной комнате штаба, и обычно именно он перерисовывал границы по мере продвижения войск. Ну, или по мере отступления, такое тоже иногда случается. В этот раз изменений оказалось довольно много, потому он провозился до самой ночи. Уже почти все офицеры отправились на отдых, и в штабе остались только дежурные, но мужчина не хотел останавливаться и твердо решил завершить работу сегодня. Получилось неплохо, и теперь обновленная карта снова радовала глаз заштрихованными захваченными территориями. Также появились пометки над уничтоженными базами врага, над разоренными подорванными складами и еще несколько отметок, это обнаруженные скрытые укрепления противника. «Ну все, теперь можно и поспать», – выдохнул Собутыльев и убрал красный карандаш в специальный футляр. «Красиво получилось?» «Да, так точно, товарищ майор», – ответили дежурные. «Отлично, тогда я пойду. А вы тут пока?» «Никак нет, товарищ майор», – перебил его один из дежурных. «На карте неверно изображены границы. Что за глупости? Все именно так, как я изобразил», – возмутился Собутыльев. «Да, но буквально недавно поступил новый отчет», – скривился дежурный и протянул майору бумагу. «Надо перерисовывать, товарищ майор». «Нет, я все понимаю», – посмотрел на своих бойцов и помотал головой. «Солдатам свойственно жаловаться. Это неотъемлемая часть солдатской культуры. Но, честное слово, впервые слышу, чтобы солдаты просили вместо шлепок берцы. В шлепках ведь не так жарко, да и ноги дышат». «Вот совсем согласна», — заявила Катя. «Но есть один нюанс. Шлепки — это хорошо, только если бы ты не заставлял нас бегать. И вообще, мы на вражеской базе, почему нам все равно приходится выполнять утреннюю тренировку? Так это чтобы держать вас в тонусе», — пожал я плечами. «А что не так? Ну, как минимум, во время пробежки по нам палил османский снайпер», — взвыл Игорь. «Это вообще нормально для тренировок, но ведь не попал же, и чего они такие недовольные? Зато, благодаря этому снайперу, они бегали в 1,5 раза быстрее и ни на что не жаловались. Да и не снайпер это был вовсе, а просто Рэмбо было скучно, вот он и решил таким образом подбодрить бойцов. Причем я ему такого не приказывал, это исключительно его инициатива, с которой, разумеется, я спорить не стал, ведь вышло, и правда, забавно. Зато сколько бодрости теперь, после такой-то пробежки». «Да», — улыбнулся я, а вот остальные почему-то посмотрели на меня из-под лобья. «Впрочем, раз уж вы приободрились, предлагаю устроить настоящую пробежку». «Ага, как же, ты хоть и командир, но больше не заставишь нас сегодня бегать», — возмутился Игорь. «Не, в этот раз исключительно по желанию». Я поднялся на ноги и собрался на выход. «Что, никто не хочет побегать? А зря, ведь по моим данным через 10 минут это место начнут равнять с землей. Молодцы, что так доверяют моим разведданным. Но, на самом деле, нестись со всех ног было не обязательно, ведь массированный артиллерийский обстрел начнется только через 2 часа. Мы как раз вышли из эпицентра и с комфортом разместились в подземной сети укреплений, куда снаряды точно не долетят. Причем до нашего появления этих укреплений не было, так как их буквально недавно вырыли бесы, углубившись на 10 метров вниз. И вот, когда у меня закипел чайник, послышались первые разрывы. Что интересно, в это время бесы удерживают позиции сверху и периодически постреливают в сторону врага из пулеметов, чтобы у османов не возникло желания прекратить обстрел и отправиться на штурм. Что я могу сказать по этому поводу? Османы окончательно взбесились, ведь обстрел длился порядка 3 дней, с короткими редкими перерывами, причем палили из всех стволов, и эти перерывы были только для проверки, остались ли тут выжившие. А стоило бесам начать постреливать, как их накрывало новой порцией снарядов, а нам даже ответить нечем. Обидно, ведь снаряды на складах были, а вот пушек мы так и не нашли. И пусть бесы, далеко не лучшие артиллеристы, но вокруг такое скопление османов, что промахнуться довольно сложно. Кстати, небольшая поправочка. Обстрел не длился, а длится уже 3 дня и до сих пор прекращаться не собирается. А вы хоть представляете, сколько это денег? Задумчиво проговорила Кобра. Жалко только, не получилось продать османам снаряды, грустно вздохнул я. Что? Хором ответили бойцы и посмотрели на меня. Не-не, ничего, рассказывать-то действительно не о чем. Но жаль, конечно, что не удалось. Так бы получилось хорошенько заработать на этом обстреле. Еще некоторое время каждый занимался своим делом, и мы спокойно общались на отвлеченные темы. Например, Игоря очень интересовали возможные последствия прямого прилета снаряда в наш укрепленный бункер. А вот, допустим, если снаряд прямо в кость попадет, ну, представим, что в ногу угодит или в руку. Что тогда будет? Возможно ли выжить после такого попадания? Вопросы он задавал скорее в воздух, но остальные все равно ненадолго задумались. Тут понимаешь, какое дело, Игорек, ответил ему художник. Многое зависит от того, в кого именно попадет снаряд. Если в меня или тебя, тогда все, отправляй похоронку. А если вот в этого, кивнул он в мою сторону, мне почему-то кажется, что снаряд отскочит, причем в нашу сторону, или не отскочит, но в любом случае проклянет тот день, когда он попал в костью. Интересно, много ли у них еще снарядов? Со вчерашнего дня вроде даже магическими стрелять перестали, проговорил Брак. Значит, заканчиваются постепенно. Не знаю, сколько у них снарядов, но явно меньше, чем безрассудство у нашего командира, хохотнул художник. Да что ж такое-то, возмутилась Катя, что сидела в стороне и даже не слушала разговоров. Она отбросила в сторону пилку для ногтей и скрестила руки на груди. «Все, я уже маникюр до идеала довела. Чем теперь заняться? Можем в картишки сыграть», — предложил я, не задумываясь. «А что, мы с демонами частенько так время убивали. Можем на деньги, можем на желания или души. Я подежурю, пойду наверху». Синий сразу вышел из комнаты и действительно отправился на улицу. Ему показалось, что стоять под градом снарядов куда лучше, чем играть со мной в карты, и я его не виню. Никто почему-то так и не захотел поиграть со мной, хотя я даже карты предоставил, так что пришлось дальше сидеть и скучать. Но в какой-то момент бойцы снова начали поднимать волнующие их вопросы. «А вот что дальше будем делать?» — обратился ко мне Игорь. «Мстить? Зачем?» — удивился я. «Ну так они пытаются нас убить, давят морально, осыпают снарядами, держат в страхе», — развел он руками. «С каких пор ты не мстишь за такое? Ой, да ладно тебе», — махнул на него рукой. «В страхе держат, по тебе и не скажешь, что ты трясешься от страха. Поначалу вообще-то страшно было», — пробурчал он. «И поначалу не нужно было бояться. Я же сказал, что все будет хорошо. И почему они ко мне так редко прислушиваются? Ведь действительно, все так и вышло. Да и вообще, сейчас все идет по плану. Мы опустошаем их склады, а так-то могли уже давно уйти по туннелям, их тут хватает. Погоди, так мы сейчас не оборону держим, а просто сидим и привлекаем внимание османов», — возмутились бойцы. «А я разве приказывал держать оборону? Четко же сказал, что наша задача занять позиции, и все, только занять», — пожал я плечами. «Как раз пока мы разговаривали, обстрел снова прекратился. Ао, закончилось». Обрадовались солдаты, тогда как я устало вздохнул и поднялся со своего кресла. «Сейчас вернусь. Бесы должны поддерживать османов в тонусе редкими выстрелами в их сторону, но на этот раз разведка доложила, что сюда прилетел разведывательный беспилотник. Потому пришлось мне вылезать из укрытия и стрелять по нему из винтовки. Разумеется, я по беспилотнику не попал, но зато обстрел продолжился уже спустя пару минут, и именно в этом была основная задача». Собутыльев стоял задумчиво и смотрел в экран, думая о своем. Вокруг была довольно оживленная атмосфера, командный центр переполнен служащими, отовсюду слышалось частое клацанье по кнопкам, операторы оживленно переговаривались между собой и передавали приказы. «Вы уверены, что мы поступаем правильно?» — в очередной раз уточнил один из офицеров, приведя тем самым майора в чувство. Не уверен, стиснул зубы Собутыльев, но это демоны, они всегда так поступают. Жертвуют собой, уточнил тот. Нет, конечно, они не жертвуют собой, они становятся героями и вырывают для нас победу зубами, рыкнул мужчина. Ему не давали покоя эти мысли и мучила совесть, ведь Константин в своем последнем сообщении передал информацию о том, что он со своим отрядом находится под массированным артиллерийским обстрелом, но удерживает позиции. Вот только это было 3 дня назад, и пока связь работала, Собутыльев всячески пытался заставить первого отступить и не заниматься глупостями. Тогда как Константин посоветовал воспользоваться прекрасной возможностью, узнать точное расположение артиллерии противника, и пока она стянута здесь со всего фронта, нанести по ней массированный ракетный удар. Плюс, где-то неподалеку расположены склады со снарядами, их тоже можно подорвать. Майор уже собирался отправить на помощь Константину людей, но тот наотрез отказался и никакие уговоры не смогли его переубедить. Так что все эти 3 дня штаб гудел. Бойцы и офицеры выполняли последнюю просьбу Константина и каждый старался сделать как можно больше. И вроде бы это действительно поможет в дальнейшем продвижении армии, позволит сохранить немало жизней русских солдат, но на душе у майора все равно гадко. Ведь молодые ребята пожертвовали собой и все это время не выходит на связь. И это при том, что на базе было запущено специальное и очень дорогое устройство, позволяющее поддерживать связь даже с самыми отдаленными участками фронта. Да сколько они могут лупить туда? Ударил по столу разведчик. Нет там уже никого. Невозможно такой обстрел пережить. Я понимаю твою злость, сжал кулаки майор, но ничего. Османы ответят за все, я тебе обещаю, и мы должны сделать все, чтобы жертва ребят не была напрасной. Все собравшиеся хмуро выслушали слова майора и продолжили отмечать цели на карте, разрабатывать схему удара, продумывать планы атаки. И вот, когда прозвучала команда, все уже было готово. Ракеты с шипением сорвались со своих мест. Они вырывались из-под земли, со специальных площадок, с кораблей и мчались каждая к своим заранее выверенным координатам. На экраны вывели картинку с беспилотника и мужчины с нескрываемой радостью смотрели на то, как утопает в огне земля. В этот же момент началась вторая фаза операции и армия рванула вперед по всему участку фронта, ведь османы прямо сейчас отвели большую часть своих сил для обстрела захваченного тылового лагеря. Все эти действия были настолько слаженными, что у врага не было и шанса. Собутыльеву теперь придется закрашивать красным чуть ли не всю карту, ведь фронт сдвинулся на много километров вперед на всем его протяжении, но этим он займется позже. В этот раз майор принял решение поучаствовать в атаке лично, потому возглавил одно из направлений и сам, сжимая в руках шашку и пистолет, мчался в первых рядах. Врага удалось отбросить и совсем скоро отряд Собутыльева был уже на руинах разрушенного лагеря, где пожертвовали собой бесстрашные демоны-воины, и только благодаря их жертве удалось совершить такой прорыв ценой минимальных потерь. Все звуки стихли и мужчины сняли шапки, чтобы почтить память геройски погибших бойцов. Некоторое время они стояли и каждый думал о своем, но в какой-то момент один из них заметил струйку дыма, что тянулась вверх из глубокой воронки от взрыва, а воздух наполнился жареным мясом. «А может, это тела горят?» – воскликнул кто-то из бойцов. «Товарищ майор, потушить надо, и похоронить с почестями». «Верно, боец, идем», — согласился Собутыльев и побежал с остальными к источнику дыма. Но потушить тела они не успели, так как им навстречу вышел Константин с шампурами в руках. «О», — удивился он, — «а вы чего так рано?» «Сразу скажу, делиться шашлыком не буду. Порция рассчитана только на наш отряд». Глава 15. «Не дали спокойно шашлычок поесть, ну и ладно. Хотя, что значит ладно?» Так удачно подвернулся молодой барашек, которому не повезло попасть под обстрел, что идея пожарить то, что от него осталось, пришла сразу всем бойцам из моего отряда. Быстро замариновали, развели огонь, приготовили шампуры. И только мясо пожарилось, как пришло подкрепление. Когда нас обстреливали, никакого подкрепления не было, а как пожрать, так вот они мы. Хотя ладно, я ведь сам запрещал им приходить сюда во время обстрела. Они бы здесь только мешали и отвлекали бесов от их основной работы. И это не говоря о потерях, которые в таком случае были бы неизбежны. Так что пришли наши войска действительно вовремя, пусть и на полчаса раньше, чем мне хотелось бы. Пришлось делиться шашлыком, но лишь малой частью. Вышло, кстати, неплохо. Благо, соль, перец и лук были на кухне, а больше ничего и не нужно. Теперь тут стало довольно оживленно. Нагнали техники, прибыл стройбат, и всюду вокруг можно услышать звон лопат, рев моторов и, конечно же, крепкий строительный мат. Он у строителей какой-то особенный, даже не знаю, как описать. Информативный, что ли? Тогда как войска тем временем продолжили давить османов и оттеснять их к городу. Из разговоров Собутыльева по рации я узнал много интересного. Оказалось, что пока османская артиллерия была отвлечена на нас, наши бойцы рванули вперед по всему фронту и уже успели захватить немало укрепленных позиций. Теперь их ускоренно переоборудуют и готовят к возможной контратаке со стороны османов. А я хожу и смотрю, чтобы все работы были выполнены качественно и правильно. Зачем я это делаю? Так больше заняться нечем. Все равно наша группа ждет эвакуацию, и нам остается только сидеть тут и смотреть. Вот здесь танк окапывать не стоит, указал на ошибку работников. Лучше левее на 20 метров, так будет безопаснее и правильнее. Снова немного прошелся и посмотрел на их работу. А тут бетон не надо заливать, это лишнее. А вон там, что? Воскликнул мужик, воткнув лопату в землю. Что вон там? Вон там смотрите, какое интересное облако. Продолжил я, на пингвина похоже. О, и правда, вылитый пингвин, согласился со мной мужик и продолжил копать. Кстати, окопы лучше копать чуть восточнее. Вот прямо тут, где я стою. Да с хрена ли, прорычал копатель. Ну, просто, я пожал плечами и спокойно направился дальше по своим делам. Сюда ни один снаряд не прилетел, а значит, место удачное. И все-таки нравится мне такая жизнь. Она полна красок, в ней много развлечений. Все ярко и весело. Жизнь, где все интересно, где есть движение, постоянно какая-то деятельность. Также есть все шансы погибнуть, что тоже немаловажно, но от этого лишь веселей. Я знал немало личностей, которые были практически бессмертны. И что действительно забавно, такие могущественные люди погибают куда чаще, чем более слабые и приземленные. Ведь думают, что все, они повелители вселенной, все могут и никто их не победит, а потом пошлют куда подальше какого-нибудь охотника или архитектора, и все. Со вторым еще есть какие-то шансы выжить, но придется довольно долго посидеть в темнице, а вот с охотниками все куда проще и быстрее. То ли дело мы, демонологи, нас посылаешь, так мы в ответ можем послать, и все. Чувство юмора у нас есть, и потому мы убиваем таких шутя, каждый раз придумывая какой-нибудь новый и веселый метод лишения жизни. Некоторое время я гулял и всячески мешал строителям своими дельными советами, но вскоре неподалеку приземлилась стайка боевых вертолетов. Не аист, конечно, но тоже довольно дорогая техника, способная противостоять даже самым мощным противовоздушным системам и пробиваться вглубь вражеских территорий. Как-никак, а они пока не зачищены, и где-то в песках может прятаться враг. Собственно, на этих машинах уже спустя 2 часа мы и отправились на базу. Почему 2 часа? Дело в том, что они должны были забрать нас сразу, но потребовалось какое-то время на погрузку трофеев, ведь везли обратно мы раз в 30 больше, чем брали с собой на задание. И это при учете того, что квадроциклы пришлось оставить, они не влезли в транспорт. Что действительно странно, так это поведение местного прапора. Не знаю, что с ним произошло за время нашего отсутствия, но он по поводу квадроциклов даже ничего не сказал. Просто принял на хранение все наши набитые чем попало сумки, не задавая лишних вопросов. Потом поставил отметку в специальном журнале и отправил нас отдыхать. Лекаря бы сюда, чтоб проверил бедолагу. Для прапоров такое поведение не свойственно, может где бешенство подцепило или еще чего похуже. Ну все, выдохнули бойцы, стоило им зайти в комнату и побросать мешки на пол. Живы. Представляете? Мы живы после всего этого. Зато сколько ради этого погибло маленьких красных человечков, грустно вздохнула кобра. Бедные беседки. Она видит бесов, и это нормально. Мне бы пришлось потратить слишком много энергии, чтобы скрыть их от нее, ведь она и сама отчасти демон. Ну, это если очень грубо говоря, конечно. Так вот, главный вопрос не в этом. Ну, видит бесов, пусть себе спокойно наблюдает за ними. Но почему никто так и не сказал ей, что они реальны? Она ведь думает, что это все галлюцинации и не более того. Причем, как минимум, Игорь, Брак, художник и, тем более, Синий знают о том, что это не так, но при этом молчат. Правда, если они знают про мои возможности призывать бесов и скрывать их от посторонних глаз, то явно даже не подозревают о количестве этих самых бесов у меня на службе. Думают, что штук 30-40, как максимум, и очень сильно в этом заблуждаются. Вы все хорошо постарались. Решил я похвалить своих бойцов. Ведь и правда, последние 3 дня все они старательно сидели в подземном бункере и занимались своими делами максимально прилежно. Потому даю вам 1 день отдыха, а потом выберем себе веселое задание и займемся делом. Ура! Послышался нестройный хор совершенно унылых голосов, и на этом бойцы разлеглись по своим койкам. Ну и ладно, вижу, что где-то в глубине души все они довольны. А чем заняться мне? Ну, как минимум, одна идея на сегодняшнюю ночь у меня есть, а дальше будем действовать по обстоятельствам. Игорь уснул практически сразу, стоило ему растянуться на кровати. Разве что перед сном он успел ощутить, что ноги его стали, как 2 кита. По которым выстрелили из корабельной артиллерии 20 раз чугунными болванками, и они застряли в этих тушах. Примерно такие ощущения, и это если выражаться мягко. Ноги будто бы стали огромными и непослушными, так что даже если враг прямо сейчас нападет на военную базу, Игорь твердо решил, что не поднимется с кровати. Пусть лучше застрелит тут, чем придется сделать хоть одно движение. Так что с этими мыслями он с головой погрузился в сладкую дрему, и снилась ему совсем другая жизнь. Начался сон с того дня, когда он еще юнцом записался в армию, не в демонов войны, разумеется, ведь тогда в этом не было необходимости. Он подписывал совершенно обычный зеленый контракт, который не сулил никаких опасностей, но при этом обещал неплохое довольствие и предоставление жилья по истечении срока контракта. В реальной жизни Игорь подписал этот контракт, отслужил 5 лет и еще за время службы встретился со своей будущей женой. Затем у них родился ребенок, и армия выдала им квартиру до истечения срока контракта, после чего родилась 2-я дочь, 3-я. Потом началась война, в которой Игорь поучаствовал совсем немного, ведь его контракт вскоре истек и продлевать его мужчина не стал. Разве что через несколько лет ему пришлось подписывать уже черный контракт, но это уже совсем другая история. Снилась ему совсем другая жизнь. Он, еще будучи совсем юнцом, не стал ставить подпись в бумагах и разорвал контракт с армией. Пошел учиться, устроился на завод токарем, затем встретил свою жену. По вечерам они сидели и смотрели сериалы, иногда он отправлялся на рыбалку. Охотой заниматься не хотелось, ведь там надо стрелять, а подобным Игорь уже был сыт по горло. Ему не хотелось прикасаться к оружию, хотя бы во сне. Жизнь словно добрая сказка, медленно шла своим чередом. Все было прекрасно и казалось, что это и не сон вовсе, настолько все выглядело реалистично. Тишина, покой, умиротворение. И вот, сидел он со своей женой в тесной кухне, пил чай, о чем-то разговаривал с ней. Та смеялась над его шутками, улыбалась, но в какой-то момент взгляд ее стал серьезен, а голос изменился. «Потом», — прорычала она голосом Константина, и Игорь сразу же подскочил с кровати, не понимая, где он вообще находится. А спустя пару мгновений послышался грохот, и комнату заполнило дымом. Стреляли из чего-то очень тяжелого и скорострельного. Было слышно, как массивные пули станкового пулемета с легкостью крошат бетонные перекрытия, как куски камня со свистом разлетаются в разные стороны. Также были слышны крики бойцов, вой сирены, и все это мигом смешалось в единый оглушительный гул. Игорь сориентировался сразу и, нырнув под койку, чтобы спрятаться от осколков, принялся спешно натягивать на себя броню. Автомат лежал тут же, так что он тоже сразу оказался в руках бойца, и только экипировавшись окончательно, мужчина нацепил шлем и выскочил, готовый принять бой. Пока он надевался, взгляд случайно упал на наручный компьютер, в частности на часы, и, судя по времени, сейчас глубокая ночь, а поспать удалось всего около 3 часов. Постепенно из-под своих коек повылезали и другие бойцы, так что без лишних разговоров, заняв боевое построение, они рванули в общий коридор, где спали остальные бойцы. Там сейчас царила настоящая паника, мигали красные тревожные огни, сверкали вспышки выстрелов, и оглушительный грохот станкового крупнокалиберного пулемета бил по ушам. И стоило им выйти в общую комнату, как звуки выстрелов резко стихли. Несколько секунд все стояли и удивленно озирались по сторонам. Кто-то кашлял от поднятой пыли, другие пытались застегнуть бронежилет, но дрожащими руками сделать это не так-то просто. «Да ну», — выдохнул Игорь, заметив Константина. Тот стоял в углу и держал в руках вырванный откуда-то станковый пулемет, а на его лице была довольная улыбка. «Ну все», — пожал он плечами и развернулся в сторону выхода. «Учебная тревога окончена, можете спать дальше», — на этом Константин вышел, Тогда как бойцы так и продолжили стоять в изумлении и смотреть на многочисленные дыры от пуль на потолке и в стенах, и на выбитые окна, через которые перепуганные солдаты в попытке спастись от обстрела сигали на улицу. «Мужики, к Игорю подошел сержант с позывным «Гранит». Я понимаю, ваш командир жестко вас тренирует. Как-никак, демоны войны и все такое». Он замялся на пару секунд, как бы не решаясь продолжить. «Но нас-то за что? Мы же просто спали и никого не трогали». Остальные 350 разбуженных солдат явно были полностью согласны с сержантом. Все как один бледные, у кого-то руки все еще трясутся и зубы стучат, а несколько кроватей, и вовсе, теперь надо сушить. «Эх», вздохнула Катя, «поверь, бывало и хуже. Вы только на будущее расскажите ему», снова замялся Гранит, «пусть в следующий раз хотя бы холостыми заряжает, а то у нас потолка не осталось. Раз уж все равно собрался отправиться на задание, то как я мог уйти, не попрощавшись, а от себя оставил в подарок заряд бодрости на весь день, ведь что может быть лучше? Теперь они не проспят целые сутки и смогут провести свой выходной с пользой. Ну и не только мои бойцы, все остальные тоже хорошенько приободрились, причем даже включая начальство. Все-таки я никого не предупреждал. Ладно, немного развлек ребят, теперь можно взяться и за дело. Как раз в списке заданий есть одно интересное, на которое вполне можно отправиться в одиночку. Причем задание действительно интересное, мощное, веселое, однако оно лежит и пылится в штабе уже довольно много времени. Не понимаю, как такие задания вообще могут лежать дольше 5 минут. Каждый командир должен мечтать отправиться на такое. Может, его просто никому не предлагали? Да, скорее всего так и было. Задание это не только веселое, но и полезное для всего фронта. Суть его заключается в уничтожении железнодорожных путей или самого поезда. Не знаю, как они проложили рельсы прямо через пески пустыни, но, видимо, там была применена магия. Так или иначе, сейчас через Османскую империю прямо к фронту тянется железнодорожная ветка, по которой круглосуточно носится туда-обратно тяжелый бронированный специальный грузовой состав. Подорвать пути не так просто, как кажется. Даже в направлении на задание это четко указано, ведь пути укреплены специальными артефактами и обычный заряд даже не погнет рельсы. Не говоря уже о том, чтобы нанести серьезный ущерб железной дороге, можно заложить больше взрывчатки и тогда что-то может получиться. Но так тоже уже делали. Взрыв получился что надо, пути разорвало, но уже спустя пару часов там было столько османов, что диверсионной группе оставаться смысла не было, это верная смерть. После чего ремонт занял всего пару часов и османы улетели обратно на базу. В общем, устраивать подрыв бесполезно, надолго это логистику не заморозит. Первой мыслью было взорвать поезд, но это тоже оказалось непросто. По крайней мере, Собутыльев клятвенно заверял меня, что сделать это пытались уже многие и ни у кого не вышло. Из поезда по диверсантам открывали огонь, а заложенная взрывчатка оставляла лишь незначительные царапины на тяжелой броне поезда. Пустить под откос тоже пытались, например, подкладывая так называемый башмак на рельсы, но это тоже не сработало. У поезда есть специальная защитная система от подобного, но, в любом случае, что-то надо сделать. Недавно османы потратили практически все запасы снарядов и теперь им попросту нечем воевать. Так что из тыловых регионов сюда направили загруженный доверху состав, и в ближайшее время он должен прибыть на место. Вот этого лучше не допускать, ведь в таком случае продвижение снова остановится и вернуть темп наступления в будущем будет, ой, как непросто. Задание крайне важное, а потому меня отправили туда на аисте. Раз уж вызвали его, надо хоть как-то использовать, вот и решили выделить самый безопасный транспорт. «Слушай, вот мы летим, а я все думаю», — нахмурился пилот спустя минут 20 полета. «А тебе тут не тесно?» «В самый раз», — пожал я плечами и посмотрел в пустой трюм тяжелого и практически неуязвимого самолета. «Тут можно несколько танков разместить, не говоря уже о роте солдат. Хотя какая рота, думаю, человек 300 спокойно влезет, пусть и будет довольно тесно. А что? Да просто. Сам понимаешь, это аист», задумчиво проговорил тот. «Ты хоть представляешь, сколько стоит этот полет?» «Не уточнял, если честно», признался я. «А что, дорого? Ну как бы тут расходуется не только топливо, но и артефакты», воскликнул он. «Это самолет специального назначения, он предназначен для заброса крупных элитных диверсионных групп в тыл врага. причем забрасывать вместе со снаряжением. Я тоже, между прочим, снаряжен. Возмутился я и указал на свои пожитки. Если это действительно твое снаряжение, то, даже не знаю, что сказать. Кто ты, Константин? Новое секретное оружие империи? Помотал головой пилот. Он явно начал о чем-то догадываться. Приземляться не пришлось, так как меня и мои пожитки просто выкинули на полном ходу из самолета и далее я спускался на парашюте, а затем быстро сориентировался на местности при помощи бесов и направился по кратчайшему пути к железной дороге. Благо, она охраняется не на всем протяжении и гулять тут можно вполне свободно.